Глава 26. Остров Звериного Короля. Поскольку пляж заполонили птицы, паромы подошли к нему не напрямую, а остановились в отдалении. Саймон с семьей стоял у перил, а солдаты из разных царств с плеском прыгали в воду. Подводные жители поднимались из глубин, помогая им добраться до побережья куда быстрее. Но первые бойцы еще даже не добрались до земли, как птицы напали. Оглушительно крича, они набросились на приближающиеся отряды, и к ужасу Саймона из-за деревьев взметнулась туча стрел, часть из которых ушла в воду, а часть попала прямо в цели. Ночь пронзили крики боли, и солдаты поплыли быстрее, то и дело окликая друг друга. «Ну, пора, наверное», — сказала Зия. Крепко обняв отца, она шепнула ему что-то на ухо, а потом обернулась к Малкольму и звонко его поцеловала. «Если выживем, ты от меня не отделаешься». «Обещаешь?» — спросил тот, коротко ухмыльнувшись во все 32. И они вместе прыгнули в воду, присоединяясь к остальным. Почти все лодки подошли к берегу с западной стороны, специально, чтобы отвести войска от потайного восточного входа в крепость. Мама взяла его за локоть и опустилась на колени. «Что бы ты ни делал, главное — победи», — сказала она тихо, не отрывая от него взгляда, будто хотела отпечатать лицо в памяти. «Я люблю тебя, Саймон. Никогда об этом не забывай». «Я тебя люблю», — хрипло ответил он и крепко обнял. Она прижала его к себе, зарылась лицом в волосы. А потом отстранилась, обернулась орлицей и взмыла в пурпурное небо. Саймон проследил взглядом, как она вливается в ряды птиц, рискнувших пойти против Ориона, и постарался не думать, как звери, рептилии и насекомые будут отличать врагов от друзей, и о том, как легко было различить его маму, одну из немногих орлиц в мире анимоксов. Поэтому он повернулся к Уинтер, решив сосредоточиться на главном. «Я один не смогу унести вас с Феликсом», — сказал он. «Если хочешь пойти со мной, нужно придумать, как...» «Уже обо всем позаботилась», — перебила Уинтер, взбираясь на перила. «Никси меня подкинет». «Никси тоже тут?» — Саймон удивленно выглянул за борт. Из глубины темных вод поднялась большая белая акула — Никси, старшая сестра Джема. Уинтер помахала ей, пусть и скривилась. «Ненавижу соленую воду», — пробормотала она. «У меня потом месяц волосы не слушаются». Но, несмотря на ворчание, она все равно прыгнула, попутно зажимая пальцами нос. Дождавшись, пока она выплывет и схватится за плавник Никси, Саймон обернулся Сапсаном. «Готов?» — спросил он Феликса, который смотрел на него во все глаза. «А ты точно меня не съешь?» — спросил он. Закатив глаза, Саймон аккуратно обхватил его когтями и взлетел. Пролетать остров насквозь он не стал. Облетел сбоку, стараясь держаться подальше от берега и поближе к воде. Феликс в его когтях даже не шевелился, только тихонько молился, а издалека доносился клич птиц, атакующих бухту. Продержатся ли они? Или битва закончится до того, как Саймон доберется до крепости? Когда он приземлился перед входом в пещеру, которую Саймон с друзьями обнаружили в сентябре, Уинтер его уже ожидала. «Никси вернулась к Джему и генералу», — выжимая косу, сказала она, пока Феликс целовал землю. «Пойдем быстрее, пока я до смерти не замерзла». В пещере оказалось сыро и прохладно. Вокруг плескала вода. Они пробирались по камням, как можно быстрее следуя за светом фонарика Уинтер, прорезавшим густой мрак. И Саймона с головой накрыло странным спокойствием. Паниковать было бессмысленно. Чтобы спасти брата и как можно больше людей, сражающихся на пляже, нужно было собрать в кулак всю храбрость и решимость. Исход битвы лежал на его плечах. Значит, он просто не мог проиграть. И хотя пещера казалась нескончаемой, они добрались до входа в крепость быстрее, чем ожидал Саймон. Вместе с Уинтер они открыли древнюю проржавевшую дверь, и она первой скользнула внутрь. Пройдя насквозь четыре темные залы, они добрались до небольшого кабинета, где Саймон остановился и уложил ладонь на заваленный стол. Именно тут он нашел записи матери. Те самые, что раскрыли ему тайну необычного происхождения. «Эй, Феликс!» — окликнул он. «Когда мы приходили сюда в День Единства, ты ведь знал про эту комнату, да? И знал, что я здесь найду?» Феликс присел на задних лапках и потянул за хвост. «Понятия не имею, о чем ты», — — заявил он демонстративно. «Я не умею читать». А потом подмигнул, и Саймон, покачав головой, подобрал мышонка и поставил себе на плечо. «Из тебя шпион хуже меня», — сказал он, а Феликс лишь недовольно фыркнул. «Вы закончили?» — поинтересовалась Уинтер, выглядывая из-за двери. «Нам тут в войне победить надо». Саймон смущенно вышел в огромную библиотеку, спрятанную в глубинах крепости. Пыли на полках стало еще больше, и когда они пошли по длинному проходу, Феликс чихнул. Несмотря на то, что Саймон был здесь всего раз, планировка была ему знакома, и у выхода из библиотеки он приостановился. «Погодите», — попросил он, перенося Феликса на плечо Уинтер, а потом сам открыл тяжелую деревянную дверь, радуясь, что она двигалась, пусть петли и скрипели. И хотя это было ожидаемо, сердце все равно упало при виде обвала, который обнаружился на пути. Они с Уинтер сами его вызвали, потому что не могли открыть дверь. Он хмуро оглядел камни. «И что, прохода нет?» «Есть!» — раздался тоненький голосок. Неожиданно прямо перед ним появилась Ариана в свободной черной одежде и с поясом, на который было навешано оружие и инструменты, о предназначении которых Саймон предпочел бы не задумываться. «Ты что тут делаешь?» — спросил он. «Армия уже добралась до крепости?» «Не знаю», — ответила она. «Я с Феликсом прошмыгнула». Саймон гневно уставился на мышонка, и тот быстро спрятался в карман кофты Уинтер. «Ты понимаешь, что Дев с Куратором нас прибьют, да?» — спросил Саймон Ариану. «Как только поймут, куда ты...» «Я их королева. Переживут», — сказала она. «Так, если ты еще не передумал, я нашла проход. Думаю, сможем пролезть». Саймону совершенно не хотелось подпускать Ариану к Ориону, но возражать он не стал. Просто обернулся в мышонка под стать Феликсу и вслед за змеей, которой стала Уинтер, пополз за черной вдовой под завалы. Как оказалось, внутри была сотня узких проходов, но все они либо резко сворачивали в тупики, либо были слишком маленькими. По неосторожности среди них можно было бы затеряться на несколько часов, если не больше. Но Ариана действительно знала, куда идти. Не прошло и минуты, как они выбрались на первую ступень винтовой каменной лестницы, и Саймон мгновенно превратился в человека. Тонны камней больше этому не мешали. «Выходить будем через парадную дверь», — с колотящимся сердцем сказал он под согласное бормотание друзей и пошел вверх. Даже с фонариком Уинтер они все равно спотыкались на неровных ступенях, а потом наконец-то добрались до каменной стены и уперлись в тупик. «Сейчас все будет», — сказала Уинтер, привстала на цыпочки и потянула за пустой канделябр. Стена загрохотала. Едва Саймон затолкнул всех себе за спину, как она резко распахнулась, открывая проход в небольшую библиотеку. Они справились. Пробрались в крепость. Уинтер выключила фонарик, оставляя их в темноте, и Саймон тихонько вошел в комнату, прислушиваясь к шорохам. По размеру библиотека не превышала просторный кабинет, и он передвигался, вытянув вперед руки, чтобы ни на что не налететь. За спиной что-то грохнулось на пол, и Феликс вскрикнул. «Хвостик!» — пропищал он. «Ты мне на хвост наступила!» «Не наступила!» — возразила Уинтер. «Кажется, на него книга упала. Дай посмотреть!» «Ведите себя потише, а!» — яростно прошептала Ариана. «Из-за вас нас всех убьют!» «Поздно опомнились!» — раздался низкий мужской голос. Саймон застыл, и в комнате вспыхнул свет. На пороге, в сопровождении двух солдат, стоял Перин.